Ну хватит отдыхать. Бегом марш. Теперь-то поняли, чего ищем. Объяснять не надо? Правильно, Куцый. Лазейку заветную. И я-то вот про нее не знал, а покойник, выходит, знал. И вы теперь знаете. Туда и пойдем. Ванючка вперед, Пузан за ним, дистанция 20 шагов. Пегий, Булыга, скачок, Куцый замыкающим. Чтоб обваренной задницы никому не показывал. Теперь, небось, не отстанешь. Трава тут пожиже, вон и небо проглянуло. И дырявые башни стали видны, что на небо ведут. Но это легко сказать «ведут». Никто по ним на небо не забирался. Хотя добыча там немерено висит. Простым глазом видно. От башни к башне сверкающие нитки тянутся. Не достать. Да, места знакомые, только знакомство это недоброе. На земле тут добычи мало, зато опасностей хоть отбавляй. Помню, тащили мы как-то вдвоем с Колобком длиннющий кусок. То есть это он тащил, здоровяк был не хуже Пузана. А я по инструкции сзади помогал. Заносил, чтоб не цеплялось. Вот через такую точно проплешину как раз и волокли. Может, через эту самую. И вдруг рев, грохот, откуда ни возьмись, выкатывается огромная до неба гора и прямо на нас. Рычит, жаром дышит, трясется так, что всю землю крупной дрожью бьет. Я прямо обмер. Колобок со своим концом добычи уже в траве скрылся, а я-то на самой проплешине торчу, как хвост из задницы. Бежать, спасаться поздно, да и добычу бросать нельзя. Бросишь, тебе свои же потом глотку перегрызут. Тот же и Колобок. Ну, в общем, чую кранты. Упал я на землю, где стоял, обнял добычушку свою покрепче и глаза закрыл, будь что будет. А грохот все ближе, вот уже, кажется, над самой головой ревет. Не выдержал я, открыл один глаз, смотрю, несется на меня здоровенный кругляк. Я и охнуть не успел, а он уж здесь. Да не по мне, а как раз по траве, по тому концу добычи и прокатился. Меня подбросило так, что зубы щелкнули, чуть душу не вытряхнуло. И только я обратно на землю шлепнулся, как второй кругляк по тому же месту. Хрясь! Дальше какое-то время я себя не помню. Видно, валялся кверху лапками. А как очнулся, сразу за добычу. Где? Здесь. Не отбросило ее. На кругляк не намотало. А вот конца не видно, в землю вдавило. А что же Колобок? Неужто бросил? Неужто убежал? Ну, держись тогда, сыроед. И тут я его увидел. Вернее, то место, где он лежал, в добычу вцепясь, точь-в-точь, как я. Не бросил-таки. Настоящий боец. Лесной охотник, не размазня подвальная. Отдыхай теперь, Колобок, ты свое отслужил. А нам, как говорится, остается память. Она будет жить во многих поколениях бойцов, начиная с меня. Тем более, что и вскрывать ничего не надо. Вот она, вся наружу вылезла. Выдавила ее из Колобка, как из тюбика. Бери и глотай. Управился я с Колобковым наследством, взялся за добычу и дальше потащил. Тяжело было, но справился. А как же, на то мы и добытчики. И в скорости после того случая стал я командиром. Помогли Колобковы-то ухватки. Только во сне иногда вижу, как на меня кругляк катится. Однако не дождаться бы и в самом деле такого счастья. Место открытое, мы тут как помидоры на блюде, дави кому не лень. А ну надай, похоронная команда. Не растягиваться. Вонючка, драть тебя вдоль хребта, спишь на ходу. Припустили так, что трава свистит, к земле гнется. Хорошо, идем, ходка. А вон и верхушки пустых холмов показались. Там под ними добыча и обретается. Там ее гнездо. Давно я мечтал лазейку под те холмы разведать, да не знал, с какого боку к ним подступиться, пока сегодняшний покойник не надоумил. Вот и Вонючка сам без команды стал влево собирать. Чует, стало быть, покойницкую памятку.